единство жизни, единство всего составляет другой обширный предмет обсуждения Веданты. Веданта утверждает, что все страдания происходят от неведения, и что это неведение заключается в идее о множественности или отделенности людей друг от друга, мужчины от женщины, взрослого от ребенка, одного народа от другого, земли от луны, луны от солнца. Идея об отделенности, подобное расстоянию между одним атомом и другим, истинная причина всех несчастий в мире. Согласно Веданте, эта идея неверна. Она не имеет под собой почвы. Эта отделенность только кажущаяся, поверхностная. В сущности вещей есть только единство. Если вы обратитесь к сути вещей, то найдете там единство между всеми людьми, между разными народами, между взрослыми и детьми, между бедными и богатыми, высокими и низкими, и между Богом и человеком тоже. Заглянув еще глубже, вы увидите, что все это и даже животные одно –